Заключение. Итак, мы находимся на середине пути. Мы пробежали первые 50 метров стометровки. Мы взобрались на вершину горы, теперь нам с нее надо спускаться. Вы прочитали книгу, которая на самом деле является половиной книги. Но вот что я вам скажу. Если вы действительно обладаете хорошей идеологией продаж, если вы мастерски завладеваете вниманием клиента при холодных контактах, если подход к клиенту для вас не проблема, если ориентация в клиенте – это ваш конек, если убеждение клиента не представляет никакого труда, если есть все эти «если», вам не нужно будет обрабатывать возражения клиента, потому что их не будет. Вам не нужно будет презентовать товар, потому что клиент сам все поймет. Вам не нужно будет говорить о цене, потому что клиент будет готов заплатить столько, сколько скажете вы. Вам не нужно будет завершать сделку, потому что клиент сам спросит о предпочитаемой вами форме оплаты. Да, я рисую фантастическую картину. Человека ведет цель, которую он ставит перед собой. Если жениться, то на королеве. Если украсть, то миллион. Ставьте перед собой суперцели. Наша суперцель, пройдя первую половину цикла продаж, получить заказ от клиента. Но богу богово, а кесарю кесарево. Предаваясь депрессивному реализму, скажем прямо, нашим клиентам нужна презентация. У наших клиентов много возражений. Наши клиенты не всегда готовы принимать решения. Более того, они его часто меняют, а подчас вовсе отказываются с нами работать. Увы. Если это так, тогда, прочитав первую мою книгу, немедленно открывайте вторую, и сами не заметите, как ваши зашедшие в тупик отношения с клиентом возобновятся на качественно новом уровне. Помните, для активных продаж важен не только поиск правильного подхода к клиенту, но и грамотное продолжение отношений. Это стратегия, тактика, интрига, наконец. Клиент вам нужен ровно столько времени, сколько он вам нужен. Это ребус, а ключ к нему – эффективные переговоры.